Стих называется «Не ищи сострадания». Вдруг не под силу земной станет путь, будут сплошные страдания. Ты не ищи, где тебе отдохнуть, и не ищи сострадания. Силы слабеют в неравной борьбе, в тягость земные скитания. Знай, что никто не поможет тебе, ты не ищи сострадания. Дети порой обижают тебя, не уделяют внимания. С болью своей не ходи никуда и не ищи сострадания. Вспомни, Иисус на страдания шел. В этот момент испытания дьявол к нему через Петра подошел. Он же отверг сострадания. Как же исполним мы волю Отца, выдержим все испытания, если оплакивать будем себя, в людях искать сострадания? Не устоял, вдруг упал на пути, совесть терзает сознание. Ты поскорее к Иисусу приди и принеси покаяние. Только Иисус сострадает тебе в грустные дни испытаний. Немощи наши Он нес на себе, но не ушел от страданий. Нам приготовил небесный чертог, всем там окажет внимание. Он наш Спаситель, Отец и наш Бог. С Ним будем жить без страданий. Аминь. Дорогие сестры, сегодня братья так усмотрели, чтобы вы могли собраться, чтобы нам этим общением исполнить Божие повеление. Первое послание Тимофею, 5 главе, есть повеление такое. «Вдовиц почитай». Это повеление, которое повелевает апостол Павел. Мы понимаем, что это Слово Божье, и Бог обязывает нас, служителей, я имею в виду церковь, почитать вдовиц. Почитать – это значит оказывать уважение, заботу, поддержку. Почитать. Сегодняшнее служение, оно непосредственно будет направлено на то, чтобы почитать вас, оказать уважение и проявить заботу. Дорогие сестры, я желаю в моей беседе вместе с вами так разделить мою беседу. Хочу вообще поговорить о вдовах и хочу некоторые дать пожелания вдовам, то есть вам. Место, о котором мы будем рассуждать, оно записано Первое послание Тимофею, 5 глава, стих мы уже прочитали, 1, 3, с 3 прочтем до 16 стиха. У кого у вас есть Библии с собой открытые, очень хорошо, откройте их и будете следить со мной вместе по тексту. Вон чья-то Библия, да, возьмите. Я прочту, а вы внимательно, внимательно следите. Все открыли? Вдовиц, почитай. Истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. А сластолюбивая заживо умерла. И сие внушай им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих, а особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вдовица должна быть избираема не менее, как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим, была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они впадают в роскошь и в противность Христу, желают вступать в брак, они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода злоречия, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верный имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Дорогие сестры, нет другого места в Священном Писании, которое бы столько было уделено для вдов. Это единственное место в Библии, которое столько уделено здесь внимания. Рассуждая вообще о положении вдовы, я желаю прочитать сейчас несколько стихов из Ветхого Завета, чтобы пред нашим взором предстало библейское понимание этого положения. Это очень важно. Первое место, которое мы будем читать, это место записано в книге Второзакония, 10 глава, 17 стих. Книга Второзакония, 10 глава, 17 стих. И немножечко расскажу за эту главу. Эта глава описывает Моисей то время, когда он был на горе, когда Бог дал ему повеление вытесать скрижали, и он должен был там начертать вновь письмена Божьи. Он описывает это время, что он пробыл на горе. Он описывает то, что сказал ему Бог. И он передает то, что сказал ему Бог. Я хочу именно обратить внимание на то, что ему Бог сказал. Десятая глава, основной стих, который мы будем рассуждать, это 17 стих и 18 стих. «Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб». Братья и сестры, вот исследуя Писание, вот если подойти к этому вот так вот объективно, рассуждая о том, что сказал здесь Бог, то, вы знаете, как-то вкрадывается определенное непонимание. Бог говорит о себе, Бог говорит о своей силе, Бог говорит о своем могуществе, Бог говорит о своем влиянии, о своем правосудии. И сразу же говорит, ибо Господь Бог, который дает суд сироте, вдове и любит пришельца. И я хочу обратить ваше внимание, что это весьма не случайно. У Бога есть три категории людей, которые на особом Божьем попечении. Это сирота, вдова и пришелец. Через все Священное Писание Ветхого и Нового Завета это Божье отношение к этим трем категориям людей всегда было особым. Мы сейчас с вами просмотрим еще несколько мест Священного Писания, которые именно подтверждают эту мысль, что у Бога эти люди на особом своем счету. Это удивляет. Вот так, если подумать, это удивляет. Но это весьма радует, сестры, это весьма радует, что вы у Бога на особом счету. И хотя каждая из вас в свое время пережила трудное время, когда вы потеряли ваших мужей, вашу опору, вашу надежду, вашу помощь, вашу охрану, все это ушло. Но теперь это место занял Бог, а Бог может больше, чем муж, самый хороший, самый верный. Бог может больше. Бог обещает быть отцом сирот и судьей вдов. Это обещает Бог. Следующее место, которое я желаю прочитать, оно будет записано здесь же тоже во Второзаконии. 14 глава, 28-29 стих. Второзаконие, 14 глава, 28-29 стих. Я тоже немножечко хочу сказать об этой главе. Что особенного здесь? Особенно то, что Господь дает весьма строгие наставления в этой главе. Здесь речь идет о десятине, о материальном служении. Бог определяет время, день, отлагать, приносить. Это божественный порядок водворяется вот в жизнь израильского народа. И Господь здесь же заботится и о вдове. «И левита, который в жилищах твоих не остав, ибо нет ему части и дела с тобою. По прошествии же 3 лет отделяй все десятины произведений твоих в тот дот и клади в жилищах твоих, и пусть придет левит, ибо ему нет части и дела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать». Если в первом месте мы прочитали Бог, заявляя о себе, о своем положении, сразу же выразил о сущности своей. Он Бог любовь, и Он любит тех, кто в большом страдании. То в данном месте Бог открывает уже другое понимание о вдовах. Бог говорит о том, чтобы отделяли десятины, и чтобы из этих десятин пользовалась вдова. И Бог здесь же говорит обетование тем, которые будут презирать на вдов и заботиться о них. Бог говорит такое. Отделяли десятины, и чтобы из этих десятин пользовалась вдова. И Бог здесь же говорит обетование тем, которые будут презирать на вдов и заботиться о них. Бог говорит такое, дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать. Сестры, если кто-то обращает к вам внимание, если кто-то протягивает вам руку помощи на обслуживание, на население. Раньше этого не было. Поэтому в церкви молитесь, чтобы Бог исполнил это обетование и благословил их во всяком деле рук, которые они будут делать. И еще прочтем 24 стих, то есть 24 глава книги Второзакония, 17 стих. «Не суди превратно пришельца, сироту, и у вдовы не бери одежды в залог. Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь Бог твой освободил тебя оттуда, посему я повелеваю тебе делать сие, когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его, пусть он останется пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь оббивать маслину твою, то не пересматривай за собою ветвей, пусть останется пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды с виноградники твоем, не собирай остатков за собою, пусть останутся пришельцу, сироте и вдове. Братья и сестры, эти стихи, и еще можно было много стихов найти в Священном Писании, они открывают нам, какой у нас прекрасный Бог. Какой прекрасный Бог, который с небес своих презирает на одиноких, на сироту, вдову и на пришельца. Обращает свое внимание, вписывает это в свой закон, дает обетование благословлять тех, которые заботятся о них. Братья и сестры, это божественное попечение. Оно характеризует нам Бога, как Бога любви. Никому, как сироте и вдове, дьявол порой подступает к сердцу для того, чтобы что-то сказать злое в адрес Бога. Почему так получилось? Почему Бог забрал того, с кем было хорошо? Почему у меня такая судьба? Почему именно моим детям выпало такое детство? Дьявол может очень много, сестры, послать мыслей злых, хульных на Бога. Храните сердца свои от этого. Есть вопросы, о которых мы сказали, на которые невозможно ответить. У нас 2 года назад мы похоронили сестру. Брат остался вдовец. У нас, по-моему, 3 брата-вдовца остались. Молодые братья по 40 лет. У одного 8 детей, у другого 6 детей. Сестра заболела неожиданно. Может быть, ну ладно, заболела весьма неожиданно. Болела где-то 1/2. И начала умирать. Хотя молились, просили, чтобы Бог исцелил. Все, Бог послал какое-то облегчение, а потом видим, что жизнь угасает, угасает, угасает. Она к мужу своему и говорит: «Петя, отпусти меня». А он молится: «Господи, только исцели, только оставь мать детям, оставь 6 деток». Самому маленькому было 1 год, наверное, даже меньше. Только начал ходить. Она говорит ему: «Петя, отпусти меня. Бог не исцеляет меня. Отпусти меня Господу». Он говорит: «Если только Господу, я тебя отпускаю». Братья и сестры, трудно даже вот представить эту прощальную молитву. Они стали вместе на колени и помолились Богу. И он ее отпустил. Он сказал: «Господи, в Твои руки отдаю жену мою». На следующий день она позвала всех своих: «Боженька, милый, забери меня». Закрыла глаза, легла и ушла к Господу. Были торжественные большие похороны. До 1000 людей собралось. Неверующих было столько. Свидетельство такое было сильное. Почему это? Ну почему? Люди стояли, скрежетали зубами, которые знали. Весьма хорошая семья, такая благочестивая семья, добрая. Их вся улица, весь город знал. Он, брат известный, был там, ну, по специфике работы. Почему так? Нет ответа, почему, братья и сестры. Нет ответа, нет. Только, наверное, в вечности Бог может ответить. Таких вопросов есть, на которых нет ответа. И не надо искать ответа. Надо одно помнить, что у нас Бог, у которого воля какая, сестры? Благая, угодная и совершенная. Перед этим определением надо сделать так, как сделал Иов. Он сказал: «Полагаю руку на уста, говорил, больше не буду». Все. Есть такие вопросы, о которых мы не можем рассуждать. Надо полагать руку на уста и смириться перед божественным определением, как определил Бог. Почему Бог определил, я вижу, молодые сестры, почему так Бог определил, не знаю. Но если Бог это допустил, то перед этим божественным определением надо просто смириться. И твердо знать, что Бог знает каждого из вас, презирает на каждую вашу нужду, и заботиться о каждой вдове. И это было от первой вдовы до последней вдовы. Бог будет верен своему слову. Я теперь желаю, чтобы мы с вами так немножечко представив себе вот это Божье попечительство, Божью любовь, рассмотрели теперь положение вдовы в церкви. Данное место, оно очень ярко характеризует нам положение вдовы. Я хочу обратить внимание на время написания этого послания. Это пасторское послание апостола Павла Тимофею. Это одно из последних посланий. Жизнь Павла подходила к концу. Преемник его служения Тимофей, Тит, которым были эти индивидуальные, сугубо индивидуальные послания, которые особенно наполнены практическим наставлением к служению в Церкви Христовой. И вот здесь Павел, это так, я так думаю, сестры, Павел был муж Божий, он предвидел, что скоро вдов будет в церкви весьма много, сколько их пожгли, сколько их поели звери, сколько вдов было в церквах, весьма много, весьма. И Павел, предвидя это, возможно, предвидя, или просто по божественному откровению, пишет. Он тут пишет о старцах, которых надо увещевать, о старицах, о которых тоже надо проявлять особое такое вот попечение, там, по надзиранию за ними. А о вдовах пишет: «Вдовиц почитай». И в данном месте, которое мы прочитали с вами, раскрывается определенная картина. Здесь как бы представлено три категории вдов. Первая – это истинная вдовица. Вторая категория – это та вдовица, которая имеет детей. И третья вдовица – это та вдовица, которая молодая вдовица. Дальше сказано: «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». Я желаю, чтобы мы сейчас вот над этим стихом остановились и порассуждали. Если какая вдовица имеет детей или внучат, прежде всего возлагается ответственность за попечение над вдовой, на детей и на внучат, если есть дети и внуки, то прежде пусть учатся, то прежде. Я на это слово хочу обратить внимание. То прежде. То есть церковь не должна снимать с себя ответственность за вдов, если даже у них есть дети и внуки. Церковь должна опекать вдов, контролировать, вникать в жизнь. И если дети и внуки откажутся, то церковь должна заботиться за такую вдову. Но здесь речь идет о порядке, кто прежде должен заботиться. Прежде должны заботиться дети и внуки. Даже интересно, вот это место, значит, пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям. Вот это слово «родителям», значит, в греческом оно звучит точнее не родителям, а прародителям. То есть, как бы ответственность за содержание вдовы возлагается больше уже даже не на детей, как бы, а на внука. Вот интересна такая деталь. Ну, может, она и маловажна, но, тем не менее, можно на это обратить внимание. «Ибо сие угодно Богу». Значит, Богу угодно, чтобы прежде дети, внуки, а потом уже будет заниматься этим церковь. И опять он пятым стихом, мы так стих за стихом будем исследовать, и опять он в пятый стих, он возвращается к третьему стиху. «Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и в молитвах день и ночь». Сестры, знаете ли вы такую вдову из Священного Писания? Анна. Да, будучи 84 лет, 7 лет прожила с мужем, вдова лет 84, 7 лет прожила с мужем. Ну, сколько? Ну, допустим, ей было ну, максимум 20 лет, когда она вышла замуж, максимум. Хотя в еврейских семьях могли и раньше. Вот, 20. 7 лет, 27. От 27 условно и до 84. И она прожила сама молодость. У меня бабушка моя осталась вдовой в 24 года. Моего дедушку в 37 году забрали и через 3 месяца после ареста расстреляли. Через 60 лет от правительства пришло сообщение: ваш муж, моей бабушке, то есть, значит, ну да, но там, значит, осужден по обвинению тройкой без обвинительного заключения, осужден к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение в 37 году в августе месяце. Посмертно реабилитирован. Моя бабушка 60 лет прожила, не имея никакой информации о своем муже, забрали и ушли. И она тоже ждала молодость и вся в одиночестве. Вот эта вдова, ну, моей бабушке хоть было четверо детей, ей было чем утешаться, а вот эта вдова, Анна, не было у нее детей. Она была истинной вдовой, одинокой вдовой. И она находилась в храме. А помните, какое у нее было служение, сестры? Какое? Постом и молитвой, служа Богу день и ночь. Но она не только служила Богу, а она что еще делала? Она благовествовала. Когда Христа благословили, она что? Она говорила всем ожидающим избавления в Иерусалиме. Она еще была благовестницей, 84 года. Она еще благовестием занималась. Она знала таких людей в Иерусалиме. Знала, она говорила всем, Слово Божие буквально надо понимать, всем. Она знала таковых людей, которые были в таком должном состоянии ожидания Мессии. Она вдова, была истинной вдовицей, совершая это служение, которое мы прочитали. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. Противопоставляется этому положению другая вдовица, а сластолюбивая заживо умерла. И сие внушаем, чтобы были беспорочны. Сластолюбивая, сластолюбие – это жажда чувственных наслаждений. Сестры, особенно кто в молодом возрасте, не исключено, что и с этой стороны лукавый может искушать. Но как необходимо бодрствовать, чтобы не дать противнику ни в чем искусить себя, ни на какой грех, ни на какой грех. Молиться и хранить и помышление свое, и состояние свое, хранить себя, чтобы никаких не дать искусить себя желанием чувственных наслаждений. Здесь сказано «сластолюбиво заживо умерла», а в греческом оно звучит более ясней. Умерла духовно. Умерла духовно. То есть, если человек вот испытывает такую потребность и какие-то принимает вот греховные меры к чувственным наслаждениям, это приведет к духовной смерти. Сестры, от этого необходимо себя хранить. Дальше мы читаем. Апостол вновь обращается к тому, чтобы утвердить то, что он говорил выше. Если же кто своих, особенно домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Если кто своих, особенно домашних, если у вас есть дети и внуки, и они не пекутся о вас, то, конечно, это очень плохо. Я думаю, братьям-служителям надо на эту сторону особо обращать внимание и контролировать, и вникать, как пекутся дети и внуки о своей вдове. Это уже ответственность на служителях. Дальше речь будет идти о порядке первоапостольской церкви. Какой там был у них порядок? Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женой одного мужа. Здесь идет речь об избрании вдовицы. Вы знаете, ну, немножечко трудное вот это место, потому что нет единого понимания этого места. Одни считают, что это было избрание на определенное служение, а есть другая точка зрения, что это было избрание для материального попечения. Хотя второе менее вероятно, потому что избирались на попечение прежде всего одинокие, вот истинные вдовицы, у кого никого не было. Но это не так важно. Но я хочу здесь обратить внимание на 10 стих, о котором мы более подробно сейчас порассуждаем. 10 стих. Здесь дана характеристика вдовы. Сестры, желаю вместе с вами сейчас вот слово за словом порассуждать, чтобы вы обратили внимание, чтобы каждый из вас молитвенно проверил себя. Господи, такая ли я? Тут речь идет о том, что должна быть избираема, будучи 60 лет, с такими данными. Но такие данные должны быть не в 60 лет, раньше. То есть вот такая характеристика должна быть у вдовы, которая избираема на какое-то служение. А какая характеристика? Вот 10 стих об этом очень ярко описывает. «Известная по добрым делам». Известная по добрым делам. Сестры, так кажется, что внимание-то надо больше вдове уделять. А почему тут так сказано, что вдова должна быть известная по добрым делам? Вот интересная мысль. Дальше. Если она воспитала детей, ну, это речь идет о той, у которой были дети. Если она воспитала детей. Апостол Павел к Тимофею об этом пишет. В первом послании, во второй главе, 15 стихом. Здесь полглавы посвящено женщинам, женам. Здесь сказано об одеяниях, здесь сказано о положении в браке. И вот 15 стих. «Впрочем, спасется» – 1 Тимофею, 2 глава, 15 стих. «Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Что возлагается на жен? Рождать детей, прибыть в вере, в любви, святости и с целомудрием, которая воспитала детей. Воспитала детей, не просто их прокормила, одевала, а та вдова, у которой дети воспитаны, она прибыла в вере. Она смогла передать эту веру, так как когда-то Тимофею была передана вера от бабушки, от матери. Была передана вера, они пребывали сами в вере, и эту веру передали ему. Если она воспитала детей, это тоже показатель вдовы. Дальше. Принимала странников. Принимала странников. Вот брат Борис вспомнил место из Священного Писания, из Ветхого Завета, когда Бог поручил вдове кормить пророка. Кажется так, ну зачем? Ну почему? Ну ведь сколько было домов, где бы надо было куда направить? И вот там бы вот и жил пророк. Нет, почему-то Бог вдове направляет. Почему же так? Испытать, говорит сестра, да? Мы сейчас дальше, когда пройдем до конца, нам будет более яснее понятно. принимала странников, а потом сказано, умывала ноги святым. В то время это было естественно, умывать ноги святым. Но я под этим словом хочу подразумевать не только помыть ноги. Это просто такое можно применить образное выражение «служение святым». Служение. Может, она им и ноги мыла, может, стирала, может, как Фива отправляла какие-то послания куда-то туда или сюда, приходила, уходила, служила святым. Она была в служении. Она занималась Божьим делом. И последнее. Была усердна ко всякому доброму делу. Удивляет мне это, братья и сестры. Вот читаешь и думаешь, ну вот это бы служение и жене, которая за хорошим мужем, у которой все в содержании, дом, имение, все есть, а она бы вот посвятила себя на служение, и она бы здесь, что известно было по добрым делам, она бы воспитывала детей только, она бы принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедным, была усердна ко всякому доброму делу. Кажется, вот ну это служение жены, которая за хорошим мужем живет. А оказывается, нет, это служение вдовы. Почему? Братья и сестры, почему? Я думаю, потому, что Бог берет ответственность на себя за вдову, а ей поручает нести служение. Если вдовы это понимают, мы скажем, почему опять? Ну почему кто-то живет с мужем, спит с мужем, а я вот одинока? Почему? Не ответим на этот вопрос. Не ответим. Почему-то Бог так определил. Значит, сестры, нужно браться за служение. Нужно посвящать свою жизнь служению. Вдова живет не для себя. Поэтому место Священного Писания. Не для себя. Или для своих детей, или она живет для нуждающихся, или она живет для святых, или она вообще живет для всякой нужды, окружающей ее. Почему? Потому что за нее Бог берет на себя ответственность, за нее заботится. Бог говорит, я отец сирот и судья вдов. Бог повелел в Израиле и не отбирать все, оставлять для вдовы. Бог повелел из десятин содержать вдову. Бог заявил о том, что Он есть Бог вдов и сирот и пришельцев. Сестры, пусть Бог поможет вам это понять. Перед Божьим определением вашего одиночества смириться и совершать Богу угодный труд. Дальше, о чем пишет здесь Павел. Я хочу обратить внимание на 14 стих. Я пропущу несколько стихов, но потом я к ним вернусь. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. Значит, если молодая вдова, то Павел ей советует, ей лучше вступить в брак. Предыдущие стихи говорят о другом. Молодых вдовиц не принимай, в смысле на содержание. Если они подпадают под содержание церкви, то, имея всякое пропитание, не имея семьи, детей, о ком-то заботиться, они впадают в роскошь и в противность Христу. И что они делают? Они посещают, болтают, занимаются не тем, чем положено. Молодых вдовиц не принимали. А какой им совет? А им лучше вступать в брак. Сестры, кто из вас молоды? Не исключайте варианта выйти замуж. Я советую вам, чтобы вы этот вопрос предавали Богу в молитве, открывая его и предавая Богу, Господи, как усмотришь и когда усмотришь, и за кого усмотришь. Но сказано, за кого хочет. То есть Бог не будет насильно вас выдавать замуж. Бог говорит, за кого хочет вдова, может выходить. То есть это тоже ее право. Ее право. Может быть, подойти какой-то же такой же вдовец, который остался один, может сделать вам предложение. А ваше право уже взвесить. Хочет, это речь идет о чувствах, о желаниях человека. Если ваше желание совпадет с данным предложением, вы можете выходить замуж. Не совпадет, вы можете не выходить замуж. Бог дал вам право, за кого хочет. Бог считается чувствами души человека, считается и предлагает, за кого хочет. Сестры, так мы с вами сейчас вот просмотрели положение вдовы в новозаветном периоде Церкви. Истинная вдова, мы порассуждали о том, та вдова, у которой никого нет, Церковь должна нести попечение об этой вдове. Вдова, у которой есть дети и внуки, внуки и дети должны заботиться об этой вдове. Молодые вдовы, Павел говорит, лучше пусть вступают в брак, рождают детей, это будет лучше. Сестры, но всем вам, и молодым, и кто в зрелом возрасте, вот то, о чем мы порассуждали, я вам советую, каждой, этот стих особо выучить, это стих сугубо ваш, этот стих никому не принадлежит, это стих вдовам, 1 Тимофею 5:10. Это лично вам стих, постарайтесь его выучить, постарайтесь понять вот это вот, требования, новозаветные требования ко вдовам, чтобы вы были добрыми, чтобы вы воспитывали детей, принимали странников, служили святым, умывали ноги святым. Я немножечко перефраз тут делаю. Умывали ноги святым, помогали бедствующим и были усердны ко всякому доброму делу. Вот у вас сейчас направление вашей жизни. В таком направлении живите и ожидайте божественного определения о дальнейшей вашей судьбе, как усмотрит Господь. Пусть Господь, сестры, вас в этом благословит. Пусть Господь поможет, чтобы не изнывали вы от одиночества, не плакали, жалея себя, но перед божественной волей смирились и дальше жить продолжали так, как у нас сегодня учит Священное Писание. Быть добрыми, быть воспитателями, принимать странников, служить святым, помогать бедным и быть усердным на всякое доброе дело. Пусть Господь вас в этом благословит. Давайте мы об этом сейчас помолимся Господу. Аминь. Yeah.